был убит, население Потсдама стихийно превратило его похороны в официальные. Бывшие кавалерийские полки были почти все моторизованы и превращены в танковые соединения. Так как они наверняка боролись на самых передних линиях и чаще всего первыми подвергались атакам противника, офицеры и солдаты часто получали награды за храбрость. Но и потери здесь были, соответственно, высоки. Объявление о смерти в Адельсблат, в дворянском листке, все увеличивались. Все время перевозили домой старших сыновей знатных фамилий, чтобы похоронить их в склепе отцовского замка. И все чаще это становилось поводом для проявлений сочувствия местным населениям, которые могли быть истолкованы и как антигитлеровские демонстрации. Гитлер намеревался после войны отнять владения у знатных представителей дворянства и исключить всякое их влияние на общество, что, безусловно, было бы сделать намного труднее, если бы речь шла о лицах, которые почитались героями. Поэтому вышел указ, согласно которому из вермахта должны быть уволены ненадежные элементы. Это касалось прежде всего сыновей некогда правящих домов. Позднее это коснулось и князей непосредственно Рейха, особенно если они имели не немецких матерей или жен, что, конечно же, часто встречалось. Этот указ полушутливо называли «принц-указ». Для многих он вышел слишком поздно, чтобы успеть их спасти. Но его действие оказалось прямо противоположным той цели, с какой он объявлялся. Оставшиеся в живых вернулись домой, чтобы в критический момент исполнить здесь свой долг. Они были возмущены этим притеснением, и большинство из них предпочли бы остаться на службе в вермахте, чем подвергаться дома гонениям партии. Однажды вечером, приехав из Крампница, Павел бесцветным голосом сообщил мне, что переведен в Россию в подразделение велосипедистов. Из-за чудовищных потерь в пехоте офицеры-кавалеристы передавались вновь созданным полкам. Шансы на выживание составляли в них не более 3 недель, так как ни солдаты, ни офицеры не были обучены для такого рода ведения войны. По непонятным причинам Павел должен был отметиться сначала в Канштате. Не говоря ему ни слова, я побежал на следующее утро в бюро Кранцау и попросил его совета. Он походил взад-вперед по комнате, чтобы обдумать положение, потом дал мне записку для одного из его друзей в отделе кадров Верховного командования Вермахта на Бендлерштрассе. Здание считалось, что касалось мер предосторожности с самым святым. Моя решимость упала до нуля, когда я подписал документ, на котором было обозначено точное время моего входа в здание. Пока я ждала, мне стала ясна чудовищность моего плана, но отступать было уже некогда. Спустя некоторое время я была предупредительно принята молодым человеком, который не выглядел так, словно он мог бы завидовать Павлу или желать ему зла, как это произошло позднее в случае с Крейслейтером Мариенбада. «Что я могу для вас сделать?» — спросил он предупредительно. Колеблясь, я ответила ему, что мы недавно поженились, и что мой муж определен на такую службу, которая с большой степенью вероятности очень скоро сделает меня вдовой. Кроме того, это назначение ни в коей мере не соответствует его обучению и способностям. Нельзя ли здесь что-нибудь сделать? Он удивленно посмотрел на меня и ответил: «Не знаю, ясно ли вам, что вы первая жена, которая пришла сюда, чтобы просить перевода своего мужа. Я едва ли надеялась, что буду выслушана, но хотела, по крайней мере, попытаться это сделать», — сказала я, омраченно добавив, что, разумеется, мой муж ничего не знает о моем намерении. Тут он улыбнулся и сказал, что посмотрит документы Павла. Результат я узнаю позже. После полудня мы уехали в Канштадт. Прошло несколько дней, и вот раздался телефонный звонок из другого города. К телефону попросили меня. «Ваш муж переведен связным офицером в испанскую дивизию. К моему сожалению, это тоже, правда, не гарантия жизни. Вы с этим согласны?» «Это назначение подходит ему намного больше», — сказала я благодарно и решила не испытывать больше судьбу. Позднее мне никак не удалось узнать, что стало с моим офицером из Верховного командования Вермахта. Я могла лишь надеяться, что ему удалось избежать смерти во время массовых убийств, после 20 июля 1944 года, когда многие распрощались с жизнью. Не было больше никого, кого бы я могла об этом спросить. Но вот ничто больше не могло отменить тот факт, что Павлу нужно было отправляться на русский фронт. Подаренное нам короткое время висельника и стекло, а конца войны не было видно. Последние дни пролетели молниеносно. Мы нанесли короткий визит в Кёнигсвард, затем я проводила Павла в Берлин, где мы попрощались. На обратном пути к нашей квартире, где меня ждала Мисси, я заблудилась. Лишь много позже мне стало ясно, что я не соображала, куда шла. Люди и улицы растворялись, как в тумане. Была глубокая ночь, когда я, наконец, пришла домой. Я возвратилась в Богемию, на этот раз одна. Официально моим заданием было вместо Павла взять на